Михаил Лермонтов, «Хаджи Абрек». Читает Евгений Мартыненко. Велик, богат Аул-Джимат. Он никому не платит дани. Его стена — ручной булат. Его мечеть на поле брани. Его свободные сыны в огнях войны заклены. Дела их громки по Кавказу, в народах дальних и чужих. И сердце русского ни разу не миновала пуля их. По небу знойный день катится, от скал горячих пар струится. Орел недвижим на крылах, едва чернеет в облаках. Ущелья в сон погружены, в ауле нет лишь тишины. Аул встревоженный пустеет, и под горой, где ветер веет, где из утеса бьет поток, стоит внимательный кружок. Об чем ведет переговоры совет джиматских удальцов? Хотят ли вновь пуститься в горы на ловлю чуждых табунов? Не ждут ли русского отряда до крови лакомых гостей? Нет, только жалость и досада видна во взорах узденей. Покрыт одеждами чужими, сидит на камне между ними лезгинец дряхлый и седой. И льется речь его потоком, и в круг себя блестящим оком печально водит он порой. Рассказу старого лезгина внимали все. Он говорил: «Три нежных дочери, три сына мне Бог на старость подарил. Но бури злые разразились, и ветви древа обвалились, и я стою теперь один, как голый пень среди долин. Увы, я стар, мои седины белее снега той вершины, но и под снегом иногда бежит кипучая вода. Сюда, наездники джимата, откройте, удаль, мне свою! Кто знает князя Бейбулата? Кто возвратит мне дочь мою? В плену сестры ее увяли, в бою неровном братья пали. В чужбине двое, а меньшой пронзен штыком передо мной. Он улыбался, умирая. Он верно зрел, как дева рая, к нему слетела пред концом, махая радужным венцом. И вот пошел я жить в пустыню с последней дочерью своей. Ее хранил я как святыню, все, что имел я, было в ней. Я взял с собою лишь ее, да неизменное ружье. В пещере с ней я поселился, родимой хижины лишен. К беде я скоро приучился, давно был к воле приучен. Но час ударил неизбежный, и улетел птенец мой нежный. Однажды ночь была глухая, я спал. Безмолвно надо мной, зеленой веткою махая, сидел мой ангел молодой. Вдруг просыпаюсь, слышу шепот и слабый крик, и конский топот. Бегу и вижу, под горой несется всадник с быстротой, схватив ее в свои объятия. Я с ним послал свои проклятия. О, для чего второй гонец? Настичь не мог их мой свинец. С кровавым мщением, вот здесь скрытым, без сил отмстить за свой позор, волочусь я по горам с тех пор, как змей, раздавленный копытом. и нет покоя для меня с того мучительного дня. Сюда, наездники Джимата, откройте удаль мне свою, кто знает князя Бейбулата, кто привезет мне дочь мою. «Я», — молвил Витязь Черноокий, схватившись за кинжал широкий, и в изумлении немом толпа раздвинулась кругом. «Я знаю князя, я решился. Две ночи здесь ты жди меня. Хаджи бесстрашный не садился ни разу даром на коня. Но если я не буду к сроку, тогда обет мой позабудь. И об душе моей пророку ты помолись, пускаясь в путь». Взошла заря, из-за туманов на небосклоне голубом главы гранитных великанов встают увенчанные льдом. В ущелье облако проснулось, как парус розовый надулось, и понеслось по вышине. Все дышит утром, за оврагом, по косогору едет шагом черкес на борзом скакуне. Еще ленивое светило росы холмов не осушило. Со скал высоких над путем склонился дикий виноградник. Его серебряным дождем осыпан часто кони всадник. Небрежно бросив повода, красивой плеткой он махает, и песню дедов иногда, склонясь на гриву, запевает. И дальний отзыв за горой уныло вторит песне той. Есть поворот, и путь прорытый арбы скрипучим колесом, там, где красивые граниты рубчатым сводятся венцом. Оттуда он, как под ногами, смиренный различит аул, и пыль, поднятую стадами, и пробуждение первый гул. И на краю крутого ската отметит саклю Бейбулата. И как орел с вершины гор вперит на крышу светлый взор. В тени прохладной у порога лезгинка юная сидит. Пред нею тянется дорога, но грустно вдаль она глядит. Кого ты ждешь, звезда Востока, с заботой нежною такой? Не друг ли будет издалека? Не брат ли с битвы роковой? От зноя утомясь дневного, твоя головка уж готова на грудь высокую упасть. Рука скользнула вдоль колена, и неги сладостная власть плечо исторгнула из плена. Отяготел твой ясный взор, покрывшись влагою жемчужной, в твоих щеках, как метеор, играет пламя крови южной. Уста волшебные твои зовут лобзание любви. Немым восторженно желанием обнять ты ищешь что-нибудь, и перси слабым трепетанием хотят покровы оттолкнуть. О, где ты, сердце, друг бесценный? Но вот и топот отдаленный, и пыль знакомая взвелась, и дева шепчет: «Это князь». Легко надежда утешает, легко обманывает глаз. Уж близко путник подъезжает. Увы, она его не знает и видит только в первый раз. То странник в поле запоздалый, гостеприимный ищет кров. Дымится конь его усталый, и он спрыгнуть уже готов. Спрыгни же, всадник! Что же он? Как будто крова испугался. Он смотрит. Краткий грустный стон от губ сомкнутых оторвался, как лист от ветви молодой, измятый летнею грозой. Что медлишь, путник, у порога? Слезай с походного коня, случайный гость — подарок Бога. Кумыс и мед есть у меня. Ты, вижу, беден, я богата. Почти же кровлю бей Булата, когда опять поедешь в путь, в молитве нас не позабудь. Хаджи Абрек. Аллах, спаси тебя, Лейла, ты гостя лаской подарила, и от отца тебе поклон за то привез с собою он. Лейла. Как? Мой отец? Меня поныне в разлуке долгой не забыл? Где он живет? Хаджи Абрек. Где прежде жил? То в чуждой Сакле, то в пустыне. Лейла. Скажи, он весел, он счастлив. Скорей ответствуй мне, Хаджи Абрек. Он жив. Хотя порой дождям и стужи открыта голова его. Но ты, Лейла. Я счастлива. Хаджи Абрек тихо. Тем хуже. Лейла. А? Что ты молвил? Хаджи Абрек. Ничего. Сидит пришелец за столом, чехирь с серебряным пшеном, пред ним нетронуты доселе стоят. Он странен в самом деле. Как на челе его крутом блуждает движутся морщины, рукою лет или кручины проведены они по нем. Развеселить его желая, Лейла бубен свой берет. В него перстами ударяя, лезгинку пляшет и поет. Ее глаза, как звезды, блещут, и груди полные трепещут, восторгом детским, но живым, душа невинная объята. Она кружится перед ним, как мотылек в лучах заката. И вдруг звенящий бубен свой подъемлет белыми руками, вертит его над головой и тихо черными очами поводит. И без слов уста хотят сказать улыбкой милой. Развеселись, мой гость унылый, судьба и горе — все мечта. Хаджи Абрек. Довольно, пристань, Лейла. На миг веселость позабудь. Скажи, ужель когда-нибудь о смерти мысль не приходила тебя встревожить? Отвечай, Лейла. Нет. Что мне хладная могила? Я на земле нашла свой рай. Хаджи Абрек. Еще вопрос. Ты не грустила о дальней родине своей, о светлом небе Дагестана? Лейла. К чему? Мне лучше веселей среди нагорного тумана. Везде прекрасен Божий свет. Отечества для сердца нет. Оно насилия не боится, как птичка вырвется, умчится. Поверь мне, счастье только там, где любят нас, где верят нам. Хаджи Абрек. Любовь. Но знаешь ли, какое блаженство на земле второе тому, кто все похоронил, чему он верил, что любил? Блаженство то вернее любови, и только хочет слез до крови. В нем утешение для людей, когда умрет другое счастье. В нем преступлений сладострастие, в нем ад и рай души моей. Оно при нас всегда бессменно, то мучит, то ласкает нас. Нет, за единый мщенья час, клянусь, не взял бы я вселенной. Лейла. Ты бледен, Хаджи Абрек? Выслушай. Давно тому назад имел я брата, и он, так было суждено, погиб от пули Бей-Булата. Погиб без славы, не в бою, как зверь лесной, врага не зная, но месть и ненависть свою он завещал мне, умирая. И я убийцу отыскал, и занесен был мой кинжал, но я подумал, это ли мщение, что смерть? Ужель одно мгновение заплатит мне за столько лет печали, грусти, мук? О нет! Он что-нибудь да в мире любит. Найду любви его предмет, и мой удар его погубит. Свершилось, наконец, пора. Твой час пробил еще вчера. Смотри, уж блещет луч заката. Пора, я слышу голос брата. Когда сегодня в первый раз я увидал твой образ нежный, тоскою горькой и мятежной душа как адом вся зажглась. Но это чувство улетело. Валах! Исполню клятву смело. Как зимний снег в горах бледна, пред ним повергнулась она на ослабевшие колени. Мольбы, рыдания, слезы, пени пред жестоким излились. Ох, ты ужасен с этим взглядом! Нет, не смотри так, отвернись! По мне текут холодным ядом слова твои. О, Боже мой, ужель ты шутишь надо мной? Ответствуй, ничего не значит невинных слезы пред тобой. О, жалься, говори, как плачут в твоей родимой стороне. Погибнуть рано, рано мне. Оставь мне жизнь, оставь мне младость. Ты знал ли, что такое радость? Бывал ли ты во цвете лет любим, как я? О, верно, нет. Хаджи в молчании рыковом стоял с нахмуренным челом. В твоих глазах ни сожаления, ни слез жестокий не видать. Ах, Боже мой, ай, дай подождать, хоть час один, одно мгновение. Блеснула шашка раз и два, и покатилась голова. И окровавленная рукою земли он приподнял ее. И острой шашки лезвие обтер волнистую косою. Потом бездушное чело, одевши буркою косматой, он вышел и прыгнул в седло. Послушный конь его, объятый внезапно страхом неземным, храпит и пенится под ним. Щетиной грива ржет и пышет, грызет стальные удила. Ни слов, ни повода не слышит и мчится в горы, как стрела. Заря бледнеет. Поздно, поздно, сырая ночь недалека. С вершин Кавказа тихо, грозно ползут, как змеи, облака. Игру бессвязную заводят, в провалы душные заводят, задев колючие кусты, бросают жемчуг на листы. Ручей катится, мутный, серый, в нем пена бьет из-под травы и блещет сквозь туман пещеры, как очи мертвой головы. Скорее, путник одинокий, закройся буркою широкой, ремянный повод натяни, ремянной плеткой умахни. Тебе во след еще не мчится ни горный дух, ни дикий зверь, но если можешь ты молиться, то не мешало бы теперь. Скажи, мой конь, пугливым оком, зачем глядишь перед собой? То камень сглаженный потоком, то змей блистает чешуей, твоею гривой в поле брани стирал я кровь с могучей длани. В степи глухой в недобрый час уже не раз меня ты спас. Мы отдохнем в краю родном, твою уздечку еще более обвешу русским серебром, и будешь ты в зеленом поле. Давно ли ты изменился? Скажи, товарищ дорогой, что рано пеною покрылся, что тяжко дышишь подо мной. Вот месяц выйдет из тумана, верхи дерев осеребрит, и нам откроется поляна, где наш аул во мраке спит. Заблещут издали мелькая огни джиматских пастухов, и различим мы, подъезжая, глухое ржание табунов. И кони в круг тебя столпятся, но стоит мне лишь приподняться, они в испуге захрапят, и все шарахнутся назад. Они почуют издалека, что мы с тобою, дети рока. Долины ночи еще объемлет, аул джемат спокойно дремлет, один старик лишь в нем не спит. Один, как памятник могильный, недвижим, близ дороги пыльной, на сером камне он сидит. Его глаза на путь далекой устремлены с тоской глубокой. К кто этот всадник? Бережливо съезжает он с горы крутой. Его товарищ долгогривый, паник усталой головой. В руке под буркою дорожной он что-то держит осторожно и бережет, как светочей. И думает старик согбенный: подарок верно драгоценный от милой дочери моей. Уж всадник близко, под горою коня он вдруг остановил, потом дрожащую рукою он бурку темную открыл. Открыл, и дар его кровавый скатился тихо на траву. Несчастный видит, Боже правый, своей Лиилы голову. И он в безумном восхищении к своим устам ее прижал, как будто ей передавал свое последнее мучение. Всю жизнь свою в единый стон, в одно лобзанье вылил он. Довольно люди и печали в нем сердце бедное терзали. Как нить, истлевшая давно, разорвалось вдруг оно, и неподвижные морщины покрылись бледностью кончины. Душа так быстро отлетела, что мысль, которой до конца он жил, черты его лица совсем оставить не успела. Молчание мрачное храня, Хаджи ему не подивился. Взглянул на шашку, на коня и быстро в горы удалился. Промчался год, в глухой теснине два трупа смрадные в пыли, блуждая путники, нашли и схоронили на вершине. Облиты кровью были оба, и ярко начертала злоба проклятие на их челе. Обнявшись крепко на земле, они лежали костенее, два друга с виду, два злодея. Быть может, то одно мечта, но бедным странникам казалось, что их лицо порой менялось, что все грозили их уста. Одежда их была богата, башлык их шапки покрывал. В одном узнали Бей-Булата, никто другого не узнал.